Правда и слова о том, что один не должен отвлекаться, заставили меня улыбнуться. Я вспомнил, где состоялась наша встреча, и Серафолу явно было неизвестно, какое именно времяпровождение предпочитает один. Просветил ее на ушко, которое, как и лицо демонессы, стало напоминать спелый помидор по своему оттенку. Либо из меня получился хороший рассказчик, либо Серафолу 500-летняя девственница. Но к охране Одина все же приступил. Честно говоря, отнесся к ней максимально халатно. Кто в здравом уме нападет на Одина, правителя одной из сильнейших мифологий? В принципе, могут индусы, но опять же, зачем им это? Играют в своей песочнице и им там, вроде, хорошо. К другим никогда особо не лезли, особенно с целью ударить лопаткой или порушить замок из песка. Правда, у них есть там целый бог разрушения, но для столь громкого имени он довольно тихий и спокойный. Одина моя группа никогда полным составом не охраняла. Ради приличия я всегда посылал кого-то сильного. Киба, например, или Амай, но после них в списке охранников и великих стражей обычно шли те, кто просто хотел поучаствовать в экскурсии по стране. Один посещал много городов островного государства. В основном в них заглядывал, судя по докладам, что я получал, в публичные дома. Но члены моей группы могли в это время погулять, посмотреть достопримечательности. Теперь та же Асия или Зиновия видели гораздо больше уголков Японии, чем среднестатистические ее граждане. А ведь нельзя сказать, что мы просто махнули рукой на Одина. Вовсе нет. Мы просто понимали, что в борделе старику помощь окажут его верная Валькирия и один из лидеров падших ангелов. Мне было их даже искренне жаль. Они отнеслись с таким профессионализмом к своему занятию, что следовали за Одином по пятам даже в такие заведения. Кажется, поездка в другую страну для старика нужна была не сколько ради заключения союза с синтоистами, а скорее для отдыха. Он будто был в отпуске. Пил, курил и тра. Короче говоря, переводил дух. Иногда к его посиделкам за столом с чем-то крепким присоединялся и я. Старик сам звал. Ему было интересно посидеть за столом с выпивкой в компании новорожденного бога. Также нам иногда компанию составляла Зазель. Как же сложно было пить нашей тройке под тяжелыми взглядами Баракеля и Рассвайси, но мы блестяще справились с этой задачей. Правда, первый ворчал, что его дочурка выбрала себя парня-алкоголика, а вторая постоянно причитала Одину о том, что он спаивает еще неопытного бога. Она в этом в принципе ошибалась. Спаивался у нас только Азазель. Он на каждой посиделке, на которой присутствовал, падал лицом в стол. Иногда мы успевали подставить ему тарелку с салатом, чтобы смягчить удар. Несколько тысяч лет разменял, а пить не научился. Позорник. Благодаря Азазелю мне, кстати, удалось чуть приструнить Валерию. Когда она задирала нос и начинала считать себя лучше других, я просто включал видео, где пьяный Азазель рассказывал о детстве девушки, обязательно со всеми смущающими подробностями. Был момент, к которому я не знал, как относиться. Иногда Аки находила очень хмурая. Временами Баракель навещал нас, чтобы пытаться поладить со своей дочерью, но дальше порога дома его обычно не пускали. Я прямо чувствовал, как Акина при каждом его визите закипает, но опять же не знал, как к этому относиться. Просто она сбрасывала пар на мне, точнее со мной, и была как никогда очень страстной. Однажды она купила в магазине тест на беременность. Я тогда позорно свалился в обморок от переполняющих меня чувств. Жаль, что тревога была ложной. Очень жаль. Радовало, что Акина начала задумываться о семье и детях, очень важных для меня пунктах в жизни. Печалило то, что она постоянно сравнивала меня и себя со своими собственными родителями. Но все, вроде, пришло в более-менее нормальное состояние. Более того, я заметил, что наша связь с Акина, как пары, возросла, и теперь была почти такой же, как у меня с Шерри, с которой я, между прочим, прожил сотню лет вместе. Правда, ни одна Акина в подобном отметилась в последнее время. Любовь других девочек тоже стала более сильной. Это заставляло меня сиять от радости. Нашим почти что семейным посиделкам с Одином настал конец. Дурак, который осмелился на него напасть, все же нашелся. Я в очередной раз недооценил разумных. Причем это не был кто-то из бригады хаоса, организаций, где, по моему мнению, состоят не особо умные люди, если не больные на голову, а Локи, бог из норвежской мифологии. Для Одина это было ударом в самое сердце. Предательство близких всем тяжело перенести. Локи напал в тот момент, когда мы плыли по небу в волшебной карете, держа курс на один храм, где один в очередной раз должен был встретиться с богами Японии. Он не особо и скрывался, поэтому все, кто находился в карете, почувствовали его. Наше транспортное средство остановилось. «Лаки, что ты тут забыл?» — с удивлением спросил один, когда вышел из кареты. Паривший в воздухе недалеко от нас парень с длинными белыми волосами дерзко усмехнулся, а потом направил свои руки на старика. «Твою голову!» В одно мгновение сформировались норвежские магические круги, и из них молниеносно вылетели острейшие сосульки, что разбились о поставленный рассвайсе барьер. Девушка тоже была растеряна нападением кого-то, кого можно было причислить к своим, но новый залп магии Лаки, вроде, привел ее в чувство, и она с присущей ей строгостью начала отчитывать Лаки. Тот даже, кажется, этому удивился, явно ждал не такую реакцию. «Лаки, объясни мне, что тут происходит?» — потребовал один, когда тот, кого он когда-то называл сыном, понял, что такими простыми атаками не одолеешь правителя Севера. «Старик, ты сам во всем виноват», — развел руками Лаки, будто показывая, что его вины в произошедшем действительно нет. «Надо было думать перед тем, как заключать мир с букашками-синтаистами и реинкарнацией библейского. Я не его реинкарнация», — возмущенно перебил божество Севера. «Ага, а я не бог», — с сарказмом высказался Лаки, глядя на меня. «Многие недовольны твоим миром, один, и я один из этих многих. Зачем считаться с теми, кого ты можешь в любой момент раздавить подобно насекомому? Ты ничего не понимаешь, Лаки», — печально выдохнул один, покачивая головой. «Нет, одно я все же понимаю. Ты выжил из ума. Твое время прошло. Я снесу твою голову и запущу Рагнарёк». Фиолетовый луч вылетел из магического круга Лаки. Не надо было быть гением, чтобы понять, что Рассвайси не сможет его сдержать. Я оттолкнул девушку в сторону, встал сам перед Одином и принял атаку на свой щит, состоящий из концентрированной силы разрушения. «Спасибо», — кивнула Валькирия, облачаясь магией из серого костюма в свою броню. «Валерия», — позвал я девушку, что сегодня была со мной, — «действуй». «Ну, наконец-то», — хищная улыбка появилась на лице правнучки Люцифера, а уже в следующую секунду белая латная перчатка пробовала достать норвежского бога. Лаки ловко уклонялся от всех атак Валерии до того момента, как ему в спину не угодила святая молния, пущенная отцом Акина. Из-за нее он замешкался и получил мощный удар в челюсть, что, кажется, выбил даже один его зуб. Взгляд, полный гнева, был направлен на Валерию. Она уже хотела ударить бога во второй раз, как ее механизм преподнес сюрприз. Неожиданно перезагрузил, оставляя девушку без крушителя баланса. Лицо Валерии стало выражать сильное удивление. Но недолго, потому что Лаки быстро атаковал потерянного противника. «Это бог, Вали, сильный бог», — разнесся голос Альбиона, пока его носительница вспоминала, как вообще дышать, из белых крыльев на спине Валерии. «У него энергии так много, что механизму хватит еще на несколько неожиданных перезагрузок. Крушитель баланса». Девочка уперто облачилась в броню и кинулась обратно к Лаки, игнорируя слова Альбиона. Следовало им обменяться ударами, как механизм Вали вновь совершал перезагрузку, оставляя ее без крушителя баланса. Следующая атака должна была стать смертельной для Валерии, но я неожиданно повысил ее до ладьи и использовал рокировку. Кулак Лаки вместо гортани Валерии ударил меня по плечу. Рука повисла плетью от силы удара. Кажется, он даже что-то сломал мне, ибо был слышен хруст, а сознание на мгновение затопило боль. Но даже такому исходу богу было суждено радоваться недолго. В здоровой руке появилось копье силы разрушения, что чуть не оставило одного норвежского бога без головы. Каким бы по отношению к другим Лаки не был высокомерным, но даже его мозгов хватает, чтобы понять, что под атаку сил разрушения лучше не попадать даже богам, особенно в те моменты, когда ее совершают другие боги. Вместо снесенной головы Лаки отделался только ужасной раной на щеке и потерей солидной части волос с правой стороны. Не успел он совершить контратаку, как новая молния поразила его, а потом вдогонку еще и несколько копий света. Мое копье вновь мелькнуло. Лаки, благодаря чудовищным инстинктам, как-то смог уклониться от него, а затем еще и успешно пропустил новую атаку Валерии. «Вас слишком много», — раздраженно отметил Лаки, когда огненный шар Валькирии попал ему прямо в лицо. «Сын, просто сдайся, и я забуду сегодняшний день, как дурной сон», — с горечью в голосе поведал один. «Ни за что», — ответил ему Лаки, пытаясь активировать какие-то магические печати для призыва. По моей спине пробежал холодок. Я вспомнил, кого он может призвать. Инстинктивно использовал свою божественность, чтобы прогнуть реальность и не дать призыву свершиться. Лаки с удивлением уставился на меня. Вскоре он сам тоже начал пытаться гнуть реальность, но уже с желанием отменить мои действия. Белая и красная аура вспыхнула вокруг нас. Пространство буквально начало дрожать от силы, что исходило от нашего дуэта. «Что, ты можешь мне сопротивляться? Ты сам назвал меня библейским. Думаешь, что он проиграл бы какому-то там сосунку из норвежской мифологии?» Новая молния Баракеля мелькнула в опасной от меня близости, но все же ее жертвой стал не я, а Локи. Норвежский бог недовольно зарычал. Я полностью переломил ситуацию в свою пользу. Реальность была подо мной и сейчас соблюдала закон, который я ей дал. Никакой телепортации или призывов. По Локи пришелся новый удар Валерии, который вновь перезагрузил ее механизм, а затем залп всевозможной магии от Рассвайси. Она за секунды создала более 20 магических кругов, обстрелы из которых вела беспрерывно. Не зря именно эта девушка сопровождает Одина. На нашу группу из-под лобья смотрел побитый, раненый и крайне злой Локи. Я не мог не усмехнуться. «Букашки тебя одолели, божок, не радуйся раньше времени. Вас было просто слишком много», — вытирая кровь с губы, ответил мне Локи. «Ты работаешь вместе с бригадой Хаоса?» Судя по возмущенному взгляду Локи, для него подобный вопрос был оскорбительным. «С ними? Ты тронулся умом после перерождения, библейский?» Кончая его, отдал я команду, поняв, что ничего толком не узнаю от этого божества. «Не убивайте», лишь попросил один. «Перевоспитаю». Совсем скоро Локи, один из норвежских божеств, был избит нашей командой прикрытия Одина так сильно, что потерял сознание. Правитель Севера тут же вызвал своих подчиненных, чтобы они бросили Локи в специальную тюрьму. «Старик», — привлек я внимание Одина, который умом был точно не в карете вместе с нами, когда мы продолжили путь, — «почему Локи назвал меня библейским?» Асия, которую я вызвал для лечения ран, дернулась от моего вопроса и, кажется, превратилась в слух. Все ее внимание стало сосредоточено сейчас на Одине. «Доходит глупая теория среди некоторых божеств», — махнул на меня один рукой, вновь уходя куда-то в себя. «Ты знаешь, что за теория?» — спросил у Валькирии, которая бросала на меня оценивающие взгляды. «Простите, но мне о ней ничего не известно, начинающий бог Сан». Рассвайси склонила голову, будто бы кланялась мне. «Ты одолел в божественной схватке Локи», — угрюмо произнес Баракель, не сводя с меня глаз. «Молодым богам это не под силу». «Ты забываешься, Баракель. Это мы одолели Локи, а не я один. Ты понял, о чем я говорил? Даже так, это был не только я один. Валерия несколько раз ополовинила силу Локи, поэтому я смог ему противостоять. Ты сам знаешь могущество разделяющего механизма. Я не библейский». Асия разочарованно вздохнула. Баракель же задумчиво молчал. «Примечание к части. А я думал, что эта глава еще вчера была выложена. Эх, до сих пор не привык к новой системе. Хаос в Киото. Один, как и хотел, заключил договор о мире и союзе с синтаистской мифологией. Также благодаря поддержке Одина это смогла сделать и библейская мифология. Переговоры и подписание договора были очень торжественными, я бы даже сказал помпезными, будто японские боги хотели пустить кому-то пыль в глаза. Это на самом деле так и оказалось. Рядовые члены синтаистской мифологии чуть ли не падали от раболепия и эйфории от вида своих божеств. Они настолько редко контактировали с теми членами своей мифологии, кто не являлся другим богом, что увидеть их считалось небывалой удачей. Также на этих переговорах было несколько богов счастья и удачи синтаизма. Я думал, что у меня с ними возникнут проблемы, но они даже не взглянули в мою сторону. Казалось, что японские боги пошли на союз только за тем, чтобы про них банально не забыли. До остального же им дела не было, даже до собственных верующих или простых членов мифологии. Это вскоре и подтвердилось. Через несколько дней после подписания мира я получил от Артура сообщение. Бригада Хаоса, фракция героев, в которой сейчас и состоит мечник, готовится напасть на Киото. К сожалению, подробности ему были неизвестны. Он уже как-то состоял в этой фракции, но покинул ее, чтобы присоединиться к Вали, поэтому лидеры этой ветви бригады Хаоса ему сейчас не до конца доверяли. Я сразу же доложил о готовящемся нападении Сазиксу. Тот отправил послание японским богам, и они обещали предупредить Ясаку, лидера Йокаи в Киото. На вопрос о том, собираются ли они помочь ей, ведь в бригаде Хаоса состоят очень сильные личности, Сазиксу ответили, что мирские дела не забота божеств. Такое отношение к собственной мифологии, к своим же верующим, мне было непонятно. Синтаистские боги по сути наплевали на Киото и его жителей. Я не знаю, чем они руководствовались в принятии подобного решения. Может, думали, что Ясаке по силам самой с ними справится. Хотя и этот вариант был сомнительным, ведь они получили информацию о нескольких владельцах лангенов, которые есть во фракции героев. В любом случае это было неправильно. В общем, я подумал, что раз верующие японским богам не очень-то и нужны, то мне следует забрать их себе. И таким образом увеличу не только количество поступающей веры, но еще исполню желание немалого числа разумных. Дам в зубы бригаде хаоса. Они уже совершили множество мелких преступлений, чтобы их имя было на слуху. Обозлили достаточно разумных, что молитвы о исчезновении бригады хаоса начали поступать и от моих верующих. А запросы собственных почитателей время от времени надо исполнять. Не только ради того, чтобы они молились еще чаще и усерднее. Нет, исполнение желаний просто правильно. Они дают мне свою веру, а я им плачу чем-то другим. Вопрос помощи киотским йокаям обсудили лидеры библейской фракции. Только между собой и еще в компании самой Ясака, лидера потустороннего мира Киота. Сам я тоже присутствовал на этих обсуждениях на правах того, от кого и поступила информация о готовящемся нападении. Не только наша сторона была удивлена поведению японских богов, с которыми совсем недавно подписывалось соглашение, но еще и сама Ясака. Она старалась этого не выражать лицом или словами, но что-то в ее мыслях плохое в их направлении проскакивало. Я это ясно чувствовал. С одной стороны, она не хотела жаловаться на синтоистских богов, ведь это именно ее боги, с другой же, была, например, малышка Куна, что являлась дочерью правительницы Йокаи в Киото, или те же подчиненные, которые в ходе нападения могут пострадать, если вообще не умрут. В общем, она была рада, что в итоге библейская мифология решила ей помочь, а не остаться в стороне. О синтоистских богах она предпочла не думать, чтобы не быть богохульницей. Своих ребят я тоже решил привлечь для помощи Ясака, но не всех. На Куа с начала учебного года теперь периодически нападают не только чертовые вампиры, которыми я когда-нибудь точно займусь серьезно, но и члены бригады хаоса. В основном, кстати, из фракции героев. Как сообщил вновь Артур, фракция героев через тяжелые битвы с демонами и носителями сильных святых механизмов хочет пробудить в рядах собственных сторонников крушители баланса. И этот способ работает. Один человек обрел свой крушитель баланса перед моими глазами, когда я его чуть не превратил в ничто своей силой разрушения. Правда, у фракции героев была проблема с эвакуацией своих людей из Куа. Я не спал пару дней, чтобы начертить сложную джутсу Шики, что блокирует в Куа любую телепортацию по щелчку моих пальцев. Чем-то вроде лангена потерянное измерение барьер в принципе можно пробить, но это займет время, за которое тот же человек, что получил крушитель баланса, расстанется с жизнью, как и было в нашем случае. То есть к владельцу лангена тогда телепортировался уже труп. Из-за этих самых рейдов с целью пробуждения крушителя баланса, я и хочу оставить на страже города кого-нибудь. Просто сомневаюсь, что члены фракции героев тихо и мирно покинут город, когда не найдут в нем нас, демонов. Хотя, конечно же, еще есть группа Ситри, но обладатели механизмов предпочитают биться именно с нами. Короче говоря, для сохранения города в целостности вообще и моего милого домика в частности, который я в уме уже называю семейным гнездышком, надо было кого-то оставить. Список кандидатов был составлен очень быстро. Остаются все, кто учится в последнем и первом году старшей Куа. Просто второй год обучения как раз едет в Киото с недельной экскурсией. И разумных из моей группы, что посетят этот чудесный город, достаточно. Амай, Валерия, Асия, Зиновия и Киба. Они, если что, смогут оказать мне поддержку. Я сам хоть и учусь уже на третьем году обучения, но Киото для этой операции посещу. Буду командовать своими демонами и, возможно, некоторыми из слуг Ситри. Вообще за всю операцию будет ответственен Азазель. Его главной помощницей будет Рассвайси, которую, кажется, уволили во время переговоров. Старик один устал от ее постоянных причитаний, но она безработной была недолго. Сазикс достаточно быстро нанял только собирающуюся зарыдать девушку, предложив очень выгодные условия. Правда, для каких целей мне было непонятно. Брат не поделился этой информацией. Еще вопрос вызывал ее перевод в Куа в качестве ученицы, и перевод именно в мой класс. Забавно вышло с Валерией, та явно не была готова к тому, что я заставлю ее ходить в школу. Она даже неожиданно разнылась, совсем как маленький ребенок, в попытке меня уговорить, что школа ей не нужна. но я был непреклонен и сделал ее одноклассницей Амай. Вот тут и выяснился интересный факт про Валерию. Она совершенно не переносит большие скопления людей, к удивлению, начинает чего-то стесняться, с чем борется цундерством, то есть еще больше задирает свой нос и хочет казаться важной. «Эй, учитель, почему из всех комнат мне досталось именно это?» Амай недовольно взирала на комнату в традиционном японском стиле, единственную во всем отеле, куда заселился ее класс. «Хёда-сан, жребий пал на вас», — ответил ей классный руководитель. «Я ничем не могу вам помочь, нужно искать плюсы. Ваша комната явно больше всех тех, которые достались другим ученикам, хоть и выглядит так, будто ее не используют годами». «Ага, Амай, мы сможем прийти к тебе со всеми девочками из класса и повеселиться. Не надо было смотреть на Айка Кирю, чтобы понять, что она совершила характерное для себя движение». Поправила очки и улыбнулась с предвкушением. «Никаких ночных посиделок, девочки!» Строго отреагировал на слова Кирю учитель Амай. «И марш по своим комнатам. Время уже позднее». «Да, учитель», — вяло ответили одноклассницы Хёда и действительно разошлись. Амай тяжело вздохнула, закрыла дверь в свою комнату и сползла по стенке на пол. «Что-то я устала. Сумка с вещами была закинута в угол. А тут как-то прохладно. Я не замерзну, не должна. Тут есть кондиционер и я», — вышел я из шкафа, держа футон, японский матрас для сна и другие постельные принадлежности. «Господин Ринджи», от удивления у Амай челюсть почти что познакомилась с полом. «Ага, он самый», — ответил я ей, начиная стелить матрас и постельное белье. «Что вы тут делаете?» Амай лениво подошла ко мне и стала помогать. «Меня же как бы не должно быть среди вас, второгодок. Я тут прятался от учителей, вообще не только от них. Сейчас в город стекаются силы падших, демонов и ангелов. Делают это они крайне осторожно, стараясь быть как можно менее заметными, чтобы не отпугнуть фракцию героев. Было задумано, что они попадут в ловушку и мы первым неожиданным ударом нанесем им серьезный вред. В идеале по плану Азазеля мы должны были уничтожить всю фракцию или хотя бы ее лидеров, но даже сам падший ангел предполагал, что подобное получится только при крайне удачном стечении обстоятельств. Все же нашими противниками будут обладатели лангенов, среди которых есть владелец одного из сильнейших святых механизмов, носящий название истинный лангин. Дверь в комнату Амаи начала открываться. Я тут же оказался вновь в шкафу. Мне почему-то компанию решила составить и сама Амаи, что из-за малого размера мебели всем своим телом прижималась ко мне. Или дело было не только в мебели, она явно получала еще и какое-то удовольствие. «Зачем ты полезла за мной?» — шепотом спросил я нее, почти что касаясь губами ее ушка. По телу Амаи прошла дрожь. Она сглотнула. «Само получилось. Я последовала за вами», — также шепотом ответила мне Амай. «Значит, все же пошла к другим девочкам на ночевку», — услышали мы голос учителя, что сопровождал класс Амай. «Эх, ладно, сам бы я тоже не решился спать в таком месте один». Дверь захлопнулась. Мы продержались в шкафу еще несколько секунд и с шумом вывались из него. Амай при этом села мне на пояс, а я рефлекторно схватил ее за попку. Взгляд Амай изменился. Стал мечтательным, немного мутным, будто она отчасти находилась не со мной, а была где-то в стране своих фантазий. «Господин Ринджи, получается, что вы сегодня будете спать вместе со мной?» Амай от предвкушения прикусила губу. «Да, с тобой. Футон всего один. Я же говорил, что от холода ты можешь спастись мной или кондиционером». После ответа я приподнялся на локтях. Амай уже знала, как поступить. Она наклонилась ко мне сама, ее ладони схватили мое лицо, а затем наши губы соприкоснулись. Вначале поцелуи были даже каким-то невинными, но мы входили во вкус и они становились все более и более страстными. Амай заерзала на мне. Я чувствовал, как она своей киской пытается натереться об мой стержень. Двери вновь неожиданно открылись, заставляя нас чуть ли не подпрыгнуть до потолка. «Амай, я подумала, что буду спать с тобой». Возле входа стояла Ирина со свернутым футоном в одной руке и постельными принадлежностями в другой. «Тебе же тут будет одной скучно, боженька. Причем не библейский», — решил уточнить я важный пункт. «И не шуми, можешь привлечь ненужное внимание». «Да», — лицо Ирины стало красным. Было нетрудно понять, в какой именно она процесс вмешалась. Нас выдавала довольно пикантная поза, задранная юбка Амай, мои руки на ее аппетитной попке и несколько расстегнутых пуговиц на блузке. Если бы за спиной Ирины сейчас были крылья, то они бы точно мигнули, предупреждая о греховных мыслях. Ты уже нашла себе компанию на ночь, Амай, но это неправильно, богохульница. Я не могу тебе, Амай, позволить так-так, ну, ты поняла. Ирина после своей короткой речи, шумно топая ногами, прошла к футону и легла на него. Я и Амай переглянулись и тяжело вздохнули. Еще раз поцеловал ее в губы, услышал какое-то недовольное сопение со стороны и применил легкое воздушное заклинание, что просто снесло Ирину вместе с ее вещами на другой край комнаты. «Похоже, мы сегодня просто будем спать», — сказал я, глядя на Амай, но, похоже, она была довольна и столь малым. «Спать с господином Ринджи», — мечтательно протянула она, эхе-хе-хе, но потом все же недовольно буркнула, косясь на свою подругу. «Теперь я недолюбливаю и простых ангелов, эй», — обиделась Ирина. «Когда мы залезли под одеяло, я все же не мог не пощупать все прелести Амай». Смущенная девушка тоже не осталась в стороне, не упустила свою возможность лишний раз прикоснуться ко мне. Мы еще раз поцеловались и продолжали это делать практически на протяжении всей ночи, выводя из себя Ирину и не давая ей заснуть. Утром я проснулся с головой Амай на своем плече и ногой Ирины на животе, которая еще ко всему прочему пособственнически обхватила меня рукой и вовсе тянула свои губы к моим. «Богохульница», — недовольно цокнул я, — «еретичка». Ирина сразу же распахнула свои глаза, ее взгляд выражал удивление. Она с визгом подскочила, а затем что-то начала бормотать про осквернение Бога, выпустив за спиной крылья и вовсю мелькая ими белым и темным цветом. Я решил чуть подлить масло в огонь, богохульница, ведь это был мой первый раз. Ирина буквально взвыла, упала на колени и начала усердно молиться, через слово упоминая Михаэля и Библейского. «Что случилось?» — привстала Амай, потирая глаза. «Ничего», — поцеловал я ее, чем вызвал новый приступ молитв у Ирины. Пока школьники Куа весело проводили свой день, гуляя по городу, мы с Азазелем встречались с Исакой и обговаривали план, а также пытались провести слежку за замеченными членами бригады Хаоса. В этом деле хорошую помощь оказала сама Исака. Она была хозяйкой этого города не одну сотню лет, да еще владела синдзюцу, то есть досконально знала свою территорию. Она нашла места, где концентрируются наибольшее число членов бригады Хаоса. Сразу же после этого туда были посланы представители библейской мифологии или группы Йокаев, чтобы после получения сигнала к действию, ударить этим людям в спину, желательно с летальным исходом. Гиблое дело, пытаться взять террористов живыми. Они ведь не только не сдадутся просто так, но еще и доставят серьезные неприятности, если мы будем их жалеть. Пункты сбора членов бригады Хаоса не были атакованы только потому, что там все еще не было их лидеров. Лучше устранить голову организации, чем заниматься только незначительными ее членами. Так урон по ней будет куда более ощутимым. Но наконец через несколько дней лидеры фракции героев прибыли в Киото. Когда они только оказались на окраине города, тут же вспыхнул мощный барьер, что не позволит обычным людям увидеть то, что им не нужно видеть. Сразу же после этого по всему городу прогремела серия мощных взрывов, которые потом спишут на проблемы с газом. Где было возможно, члены бригады Хаоса уничтожались вместе с постройкой, в которой они засели. Город буквально затрясся из-за уничтожения здания и взрывов. Азазель и Исака ценили своих людей, поэтому вместо глупого штурма множества зданий, они единогласно решили просто сравнять их с землей. Дом или склад можно отстроить, а вернуть к жизни даже самого обычного разумного чертовски сложно. Пока гремели взрывы, Исака, я, Зиновия, Киба, Валерия и Амай переместились к лидерам фракции героев. Ася осталась вместе с Ириной в нашем командном пункте. Ее силы понадобятся больше там для помощи раненым. Наша же стычка с лидерами вражеской группировки должна была закончиться по планам очень быстро. Азазель вместе с Рассвайси сейчас занимаются координацией наших бойцов. Если станет худо, они к нам присоединятся. Не успело появиться удивление на лицах лидеров фракции героев и их немногочисленных шестерок, как двое из них уже пропустили по удару. Артур напал со спины на Зигфрида, еще одного выдающегося мечника, а затем сконцентрированный магический залп всех прибывших вывел из строя Георга, обладателя высокоуровневого лангена «Потерянное измерение», что с помощью своих способностей мог доставить нам кучу проблем или вообще организовать побег своей группе. К сожалению, парень, что выглядел как типичный маг, после пробития спешно поставленного магического щита не умер. Сработала какая автоматическая защита его механизма, что переместила вырубившегося парня куда-то очень далеко. В следующую секунду нам понадобилось уже самим спешно ставить защиту. Разнообразные атаки полетели в наш отряд, но благодаря навыкам Ясака, никто не пострадал. Артуру же повезло гораздо меньше. Его почти убил за предательство Цао-Цао, самый видный лидер фракции героев и обладатель священного механизма в виде копья, который на самом деле являлся сильнейшим артефактом из существующих, истинным Лангином. Удар копья Цао-Цао разорвал только землю. Артур был перемещен ко мне с помощью печати, которую я на него совсем недавно поставил, как раз для подобных ситуаций. По-моему, я выполнил предостаточно, чтобы освободить Лефей от твоей магии, опираясь на мое плечо, произнес мечник. Да, ты можешь идти. Скоро я сниму печать телепортации с твоей сестры и тебя самого. Артур действительно не стал задерживаться. За мгновение он проделал своим мечом дыру в пространстве и исчез в ней. Поле боя содрогнулось. Зиновия выполнила атаку из всех своих сил. Огромный слэш Дюранделя оставил глубокую рану на земле. Иногда ей наоборот вредно сдерживаться. Например, сейчас в битве с сильными противниками. Удар Зиновии был выполнен не просто так. Он уничтожил дракона, что состоял из мечей. Крушитель баланса еще одного лидера фракции героев, реинкарнации Жанны де Арк. Сама же девушка только усмехнулась потере крушителя баланса и призвала реплику какого-то святого меча. Но тут же болезненно вскрикнула из-за удара в спину от подкравшегося Юта и выбыла из битвы. Юта и тоска любит действовать в тени более яркой Зиновии. Бывшая экзорцистка привлекает все внимание к себе, а парочка мечников в это время бьет отвлекшегося противника. К сожалению, Юта сам вышел из битвы. Под его ногами рванула какая-то магическая ракета, пущенная уже обладателем души самого Геракла, легендарного героя. «Цао-Цао, надо отступать!» — крикнул совсем молодой парень. По сути, мальчик, которому, наверное, промыли мозги и заставили вмешаться в игры взрослых. «Создай своих монстров!» — приказал ему Цао-Цао, каким-то чудом уклоняясь от атак Валерии и Амай. «Мы сможем их победить даже втроем!» Мальчишка действительно начал что-то делать. Мои брови приподнялись в удивлении. Даже у этого сопляка был Лангин, творец уничтожения, артефакт, что способен создать разнообразных монстров, и некоторые из них могут убивать даже богов. О нем меня Артур не предупреждал, скорее всего сам не знал, ибо был со мной всегда максимально честен. Ясака хотела помещать мальчишке, но это не дал сделать Цао-Цао. Истинный Лангин засиял, причиняя сильный дискомфорт всем противникам лидера фракции героев, слегка видоизменился и выпустил несколько сфер. В этот же момент что-то изменилось, словно подействовал какой-то концептуальный закон. Не прошло и мгновения, как я понял, что все девушки в моей группе потеряли возможность вести сражение, будто все их силы разом исчезли или были запечатаны. Пришлось извернуться и послать сразу несколько атак сил разрушения, чтобы спасти от появившихся монстров Ясаку и уничтожить ракеты Геракла, которые летели в Зиновию. Следом тут же повысил Амай и Валерию до ладьи и использовал на них рокировку. Они появились там, где до этого стоял сам, а я возник перед копьем Цао-Цао, которое перехватил за древко. Плоть на месте контакта сразу же начала плавиться. Причем даже та, что когда-то была рукой Кокобеля. Настолько концентрированный свет испускал истинный Лангин. «Азазель, нужна твоя помощь. Мы тут скоро погибнем», — не успел я сказать, что рассвайся лучше не надо брать с собой, как копье света чуть не снесло вражеского лидера. Цао-Цао пришлось отпрыгнуть назад. «Быстро, спасибо. Что случилось?» — спросила Азазель, заметив, что девушки не спешат атаковать монстров и ему самому приходится с ними разбираться. Вместо меня ответил Цао-Цао, несколько раз стукнув перед этим копьем по своему плечу. «Это одна из способностей моего крушителя баланса». «Крушитель баланса истинного Лангина совсем другой», — выпалил Азалиль, уничтожив еще несколько созданий, что появились благодаря Творцу уничтожения. «У меня подвид». Цао-Цао самоуверенно стоял, не вступая в поединок, отдав нас полностью в руки Геракла и мальчишки с Лангином. Он даже не стал атаковать меня, когда я хотел принять слезы Феникса, или девушек, во время их спешного отступления, после получения от меня соответствующего приказа. Слишком самоуверен, не нравится мне это. Азазель недовольно цокнул. Похоже, он понял, о каком именно подвиде идет речь. Следующей атакой падшего ангела, Геракл был выведен из битвы. Добить его не дали монстры-мальчишки, что утащили врага куда-то далеко назад. Цао-цао, мальчишке явно тяжело давалось сотворение разных тварей. Он уже еле стоял на ногах. Ты справишься с Гримарией, лидером падших ангелов, сам, должен. Ведь это мой долг, как потомка одного из героев, сокрушать демонов и падших. Немного ли ты на себя берешь, Цао-цао? Спросила Зазель парня, а потом покосился на меня. На нашей стороне бог. Показалось, что и Азазель сейчас посчитал меня библейским. Мол, создатель артефакта точно с ним справится. Как жаль, что мое копье создано, чтобы убивать богов. Мне надоело любоваться самодовольным видом этого парня, которому просто повезло родиться с истинным Лангином. Я применил пасть демона разрушения, хлопнув перед собой ладонями. Рогатый череп возник рядом с Цао-Цао и сомкнул свои зубы на нем. Не прошло и мгновения, как алый череп засиял белым цветом и взорвался, освобождая почти целого противника. Азазель тут же послал в него какой-то зеленый магический луч, но он столкнулся с лучом, исходящим от копья. Атака падшего продержалась недолго, развеялась, а самого Азазель откинул назад луч противника. Я уже успел подумать, что тысячелетний ангел столь нелепо погиб, как почувствовал мощное давление, в котором одновременно чувствовалась сила дракона и самого Азазеля. Черный силуэт в мгновение ока оказался возле лидера фракции героев и ударил его в грудь изо всех сил. На этот раз должен был умереть Цао-Цао, но он успел под самый конец подставить под атаку Азазеля древко копья, поэтому вся сила пришлась на него. К сожалению, Азазелю даже в какой-то стороной броне не хватило сил, чтобы сломать древко копья истинного Лангина. Но Цао-Цао все равно получил хоть какие-то повреждения. Я бликанул за спину к только поднимающемуся на ноги противнику и коленом заехал ему прямо по позвоночнику. От Цао-Цао прозвучал болезненный рык, но он смог преодолеть боль и контратаковать меня. Лезвие истинного Лангина чуть ли не вскрыло мне глотку. Оно прошло в опасной близости. Цао-Цао неожиданно исчезает, и я в то же мгновение чувствую опасность со спины. Больше на рефлексах, чем из-за работы головы, блинкую к Азазелю. Истинный Лангин пронзает воздух. У него слишком много способностей. Одна возможность быстрой телепортации уже многое дает, произнес я, когда Цао-Цао и наш с Азазелем дуэт ждал начала следующего столкновения. Да но ты заметил, Гримари, прозвучал задумчивый голос Азазеля, что был слегка приглушен из-за черной брони на нем. Каждый раз, когда он применяет способность, его лицо приобретает болезненную гримасу. Он еще не освоился с силами своего крушителя баланса, поэтому их использование ему дается не просто так. Раз так, то, скорее всего, и время нахождения в режиме крушителя баланса у Цао-Цао оставляет желать лучшего. Цао-Цао усмехнулся. Значит, вы поняли. В таком случае ваш дуэт будет пытаться вымотать меня, а когда мой крушитель баланса исчезнет, вы победите. Но я не собираюсь сегодня проигрывать. Никто не даст тебе так просто уйти, Цао-Цао. Я воспользуюсь помощью своего босса. Офис, помоги мне, произнес куда-то в пустоту парень. В следующую секунду я ощущаю неконтролируемый полет. Меня и Азазеля выбросили словно какую-то ненужную игрушку. Перед жестким приземлением я успел заметить черноволосую девочку рядом с Цао-Цао, которая схватила его и таинственным образом исчезла. К сожалению, владелец Творца Уничтожения за время нашей схватки с Цао-Цао тоже успел покинуть Киото, прихватив с собой еще и своих товарищей. Это нельзя было назвать поражением. Многие наоборот радовались, что нанесли ощутимый удар по бригаде Хаоса, при этом не получив хоть какого-то серьезного урона по себе самим. Но загвоздка заключалась в том, что большинство лидеров еще цело, а значит, они вполне могут вновь набрать пушечное мясо для сражения. Мы победили сегодня только по той причине, что мальчишка еще не освоился со своим крушителем баланса. Его подвид сильнейший артефакт, что когда-либо существовал на земле, горько произнес Азазель. Это совершено неважно. От него исходило злое намерение ко всем представителям сверхъестественного мира. Цао-Цао угроза и следующую битву со мной он не переживет. Итоги. Было уничтожено больше 2000 сторонников фракции героев в ходе проведенной операции. Огромное число людей просто сдалось, получив серьезные ранения после первого сокрушительного удара наших объединенных войск. Специально принуждать к сдаче сторонников фракции героев никто не хотел, но вот тех, кто это сделал по своему желанию, не добивали. Число пленных получилось просто колоссальным. Фракция героев была второй по численности группировкой в бригаде хаоса после фракции старых владык, но поражала не только численность противника. Удивляло огромное количество обладателей священных механизмов и просто каких-либо артефактов, тех же святых или демонических мечей, например. Каждый, буквально каждый член многотысячной фракции героев владел чем-то. Цао собрал действительно ужасающее войско, которое могло попить немало крови многим мифологиям. Благо оно не было сплоченным. С мотивацией во фракции героев была беда. Многих обладателей священных механизмов заставляли присоединяться силой, угрожали жизнями членов их семьи или собственными. Именно поэтому сразу же после нашего первого удара часть людей предпочла сдаться. Цао и прочие лидеры фракции героев были далеко с их обещанными карами за непослушание, а вот Йокай, демоны, падшие и их светлые собратья очень даже близко, на расстоянии копья света. Такое число людей было просто негде разместить. У Йокаев не было тюрем вообще. Они предпочитали изгонять нарушителя из своей общины или просто казнили его на месте, если преступление было слишком серьезным. Устраивать же бойню для уже сдавшихся людей Ясака не хотела. От такого количества крови, весь Киото бы в нем плавал, если не захлебнулся. Тюрьмы демонов были заполнены сторонниками фракции старых владык. Нужных учреждений у ангелов тоже было не слишком много. Началась спешная постройка подходящего здания. У меня вызывало странное чувство то, что одним из первых совместных проектов трех библейских фракций была тюрьма. Правда, как я слышал, туда разместить планировалось не всех обладателей священных механизмов. Все сдавшиеся пройдут несколько проверок, которые покажут, действовали ли они по своей воле или принуждению. Последнюю категорию могут даже просто отпустить. Перед этим, правда, попытаются завербовать в фигуры какого-то демонического аристократа или Григори. Так просто терять столь ценный ресурс, которыми являлись носители священных механизмов, никто не хотел. Ну, кроме небес. Они сразу сказали, что вряд ли будут набирать сторонников из бывших членов фракции героев. Мол, согрешил один раз, встав на темный путь даже не по своей воле, то что мешает сделать это снова. В массы просочилась информация, что щелчок по носу бригаде хаоса помогал дать и один бог счастья. Часть фактов была правда не донесена до общества. Например, никто не знал, что мы упустили лидеров фракции. Больше внимания привлекалось к тому факту, что я со своими фигурами участвовал в данной операции. Это сразу же принесло ощутимую прибавку к поступающим молитвам. Разумные были мне благодарны. Увидев численность войска, что хотела устроить беспорядки в Киото, Ясака захотела отблагодарить фракции библейской мифологии. Сазикс, к моему удивлению, попросил помолиться мне Йокай в Киото. Мол, после всего одной молитвы никаких долгов между демонами и Йокаями не будет. Михаил, что тоже присутствовал во время подведения итогов защиты Киото, лишь согласно кивнул с мудрым видом. Мол, помолиться Ринджи надо. Один Азазель обиженно надулся, скрестил руки на груди и отвернулся от других лидеров. Я не буду помогать отцу восстанавливать былую мощь. Ну, хоть новой войной не идешь. Уже хорошо, сынок, решил я пошутить над Азазелем, чем заставил его упасть со стула, а у Михаила вызвал радость. «Библейский!» — выкрикнул он, встав на ноги и указав пальцем на меня. «Я знал, что это все же ты. Шпионы на небесах донесли до меня информацию. Это была шутка, Азазель!» — поднял я руки. «Честное демоническое. А вот про шпионов в рядах моих собратьев я попрошу тебя рассказать подробнее, Азалель!» — с доброй улыбкой попросил падшего Михаил. Но почему-то Чернокрылому от этой улыбки стало как-то дурно. Он не смел смотреть Михаилу в лицо. «Эхе-хе-хе», — неловко рассмеялся Азазель, отстегнув пару пуговиц на своей рубашке. «Оговорился, Михаил, просто оговорился. Вы реинкарнация библейского. Обращение ко мне Ясака стало сразу же другим, более уважительным. Само ее тело напряглось просто от факта того, что она поверила лжи и посчитала меня библейским. Неа, вообще мимо», — ответил я ей. Ясака покосилась на Сазикса. Сазикс с улыбкой покачал головой. «Мы уже несколько раз обговорили этот момент. Меня могут считать кем угодно, но для Сазикса и остальных демонов нашего столпа я остаюсь одним из них. Гримари Ринджи – это мое имя и суть. Для большей части своей команды то же самое. Большей, потому что в моей группе есть фанатично верующие разумные. Вначале думал перевоспитать их проверенным способом, шлепками по попе, но в их число входил и Гаспер, самый рьяно верующий в бога счастья. Поэтому я передумал. хотя его вполне может отшлепать Валерий, ХМ. Я против того, чтобы мне молились близкие или друзья. Мне кажется, что из-за подобного между нами возникает ощущение стены. В конце концов они могут перестать видеть во мне товарища и превратить в непогрешимого идола, что закончится, скорее всего, очень плохо. Но поделать с этим действительно что-то очень сложно. Той же Асии Зиновии вбито в привычку молиться в день по нескольку раз, и они молятся. Мне, Ирина, к слову, чередует свои молитвы. Точнее даже не чередует, а одновременно их адресует библейскому и мне. Небесная система содержит действительно много ошибок сейчас в себе, раз даже ангел, что молится совсем другому Богу, не становится падшим. Именно из-за этого Ирина, кстати, и уверовала в глупость о том, что я библейский еще сильнее. Мол, она не может пасть потому, что молится именно настоящему Богу. Проверять, конечно же, молитвой другому божеству, который точно не библейский, верность своих суждений она отказалась. Сказала, что ее вера крепка и это будет грехом, молиться другому Богу, да еще и при мне самом. Мне оставалось только тяжко вздыхать. Сложно быть Богом. Библейская мифология также помогла в рекордные сроки отстроить поврежденные участки Киото, поэтому благодарность Исака не знала границ. Да и у самих йокаев возросло уважение к членам нашей мифологии. Некоторые из них даже покинули свой родной город, чтобы вступить в ряды Григори или даже стать фигурой какого-то демона. Всеобщая молитва йокаев, что была посвящена мне, состоялась. Единоразовый приток веры был столь большим, что у меня еще целый день звенело в ушах в качестве побочного эффекта. Было слишком много пожеланий, слов благодарности и многого другого, что я пропустил через себя за короткий промежуток времени. Вообще по количеству верующих я уже достиг уровня средненького башка. Давно уже перерос местечковых богов, но это не делает меня сильным. Та же Марена, богиня, которой поклоняются не особо много разумных, скорее всего, меня победит, если у нас будет сражение. Верующие в основном новорожденному Богу нужны только в первое время. Именно в этот период их энергия веры влияет на него, делает сильнее. Чем больше верующих, тем легче с самого начала Богу прогибать под себя реальность. Со временем боги способны становиться сильнее и безразумных, которые им поклоняются. Энергия веры им тогда становится нужна только, чтобы быстро пополнить свой резерв. А еще, что бывает чаще всего, удовлетворить чувство собственной важности. Но японским богам даже этого не нужно. Они особые. К сожалению, следующий уровень по количеству верующих уже находится на заоблачной высоте. Я сомневаюсь, что вообще когда-нибудь его достигну, ведь речь идет о самом библейском. Или мне только кажется, что я не особо силен. Уверен, что того же Локи победил бы в схватке один на один. Битва была бы на грани, но в своей победе я уверен. Вероятно, зерно сомнения в собственных силах во мне посеяло офис. Она не особо напрягаясь увела у нас из-под носа Цао-Цао. И еще чувство силы, что исходило от нее. Когда мельком увидел офис, мне показалось, что я смотрел в бездну. Сила, которой нет конца. То, что просто нельзя измерить. Да, офис меня напугало. Но сейчас я понимаю, что еще она дала мне очередную цель. Чтобы никому из моих близких и мне самому ничего не угрожало, надо выйти на одну с ней ступень. Вот он, предельный уровень, когда от упоминая твоего имени начинается паника в рядах противника. Если эти противники вообще будут. Просто ту же офис официально что-то врагом признавать не хотят. Даже библейская мифология. Боятся растормошить древнего дракона. Как видно, зря. Цао-Цао вызвал офис на помощь без каких-либо проблем. Вероятно, другой на его месте смог бы приказать богу-дракону еще и убить меня и Азазеля. Но это был именно Цао-Цао. Думаю, что так поступить не позволила именно его гордость. Он же хочет победить всех демонов, падших и так далее по очень длинному списку сам, собственноручно, потому что человек даже не объединился с членами своей команды, когда был шанс. Через несколько дней на меня в Киото вышел Артур. Недалеко от него находилась его сестра. «Привет», – протянул я ему руку, – «как здоровье? Тебе досталось от обладателя истинного Лангина». Он лишь на мгновение задумался, стоит ли пожимать мою руку или нет. Все же в итоге пожал. Это в принципе значило, что зла на меня он особо не держит. «Хорошо», – побаливает плечо, – хмуро отозвался потомок короля Артура, поправляя очки. Он почти отскочил, когда заметил в моей руке появление магического круга, но смог в последнюю секунду себя остановить. Его сестра была гением магии по человеческим меркам, поэтому и сам блондин кое-что в ней понимал. Круг был просто диагностирующим. Следующее же заклинание убрало причину боли. Хм, да, так гораздо лучше. Спасибо, демон. Артур размял плечо. Лифи может многое, но лечебные заклинания она стала изучать совсем недавно. Он хотел продолжить, но замолчал. Разговор должен был перейти к той теме, в которой он, вероятно, боялся получить жесткий отказ, но я его удивил. Я уже снял с тебя заклинание. Пусть подойдет твоя сестра. Сниму с нее тоже. Артур, наверное, предполагал, что я не выполню договоренность, заключенную между нами, и буду эксплуатировать его способности, угрожая жизнью сестры. Я демон, но по совместительству еще и бог счастья, напомнил я парню, что так и застыл, не зная, как реагировать на мои слова. Вскоре с помощью специфического жеста Лефей была подозвана к нам. Перестраховщики, ПФФ. Лефей, пожалуйста, проверь меня. Есть след лечебной магии. Больше я ничего не могу обнаружить, Артур. Метка, по которой тебя могли телепортировать, тоже исчезла. Я удивленно вскинул брови. Она смогла засечь мою метку, действительно талант. Жаль, он столь бездарно пропадает. Метка пропала и у меня. Когда вы успели, господин Гримари? Ни одной же тебе удивлять своими познаниями в магии. Я тоже кое-что могу, решил я немного поднять свою гордость, как волшебника. Это все из-за того, что используется совершенно другая школа волшебства. Именно поэтому вы смогли снять свое заклинание без каких-либо магических кругов и явных проявлений магии. Я слышала, что данную систему магии вы создали сами. Как вам это удалось? Девочка, наверное, решила утопить меня в потоке бесчисленных вопросов. Похоже, она обладала не только мифическим талантом, но еще и любовью к магическому искусству. Благо, ее пыл очень быстро остудил Артур. Хватило всего лишь одного обращения к ней, и девочка пристыженно замолчала, вымолвив напоследок лишь одно слово. «Простите». Я еще раз потянул руку Артуру. Он вновь ответил мне рукопожатием. «Больше не вставайте у меня на пути. Это может дурно кончиться», — попросил я ребят и уже хотел развернуться, чтобы уйти, но Артур не разжал мою ладонь. «Я все понимаю, поэтому, демон, как насчет того, чтобы продолжить наше сотрудничество?» Брат, Лефей, как и я сам, не понимала ситуации. Она точно не знала, что задумал Артур. «В каком именно смысле? Я сомневаюсь, что тебя вновь возьмут хоть в какую-то фракцию бригады хаоса. Мир не заканчивается на одной бригаде хаоса. Иногда в жизни возникают, например, такие ситуации, когда надо кого-то устранить или поручить иное деликатное дело», — пояснил мне Артур свое видение ситуации. «Именно тут тебе и пригодится моя помощь. Я сомневаюсь, что с ролью скрытого убийцы ты справишься лучше, чем профессионально обученные демоны Гримари, что годами практиковали подобный метод решения дел. И даже если я им не доверю какое-либо дело, то у меня всегда есть мои фигуры, которые подчиняются и верны исключительно только мне. И, говоря про верность, я не знаю, что ты не предашь меня в самый ответственный момент. Гарантии будут», — уверенно ответил Артур. «Я буду служить тебе взамен безопасности моей сестры. Защити ее, смой пятно позора в виде участия в бригаде хаоса, дай лучшее образование, помоги с дальнейшей жизнью, и мой меч всегда будет направлен только на твоих врагов, а сам я буду думать лишь о том, как лучше тебе выслужиться. Сделка, демон». «Артур, нет, ты не должен губить свою жизнь». Лефи оттолкнула своего брата, разрывая наше рукопожатие, тем самым пытаясь еще и разрушить не вступившие в силу новое соглашение. «Лефи», — поднял голос на сестру блондин, — «я уже сгубил свою жизнь. Мы скитальцы, отвержены всем миром, и даже путь в родной дом для нас закрыт. Дай мне возможность хотя бы устроить светлое будущее тебе. Тебе, у которой оно пропало потому, что ты пошла за мной». «Артур», — девушка произнесла имя своего брата со слезами на глазах. «Артур Пендрагон, ты готов пасть во тьму во имя любви? Это впечатляет», — произнес я через несколько секунд молчания. «Я не знаю, буду ли использовать когда-либо твой меч, и вообще вспомню ли о твоем существовании, но обещаю, что о твоей сестре позабочусь». Серьезных преступлений она не совершала. Об участии в бригаде хаоса знают лишь единицы. Это будет не особо сложно. «Благодарю, Гримари», — блондин мне поклонился. «Нет, Артур», — по щекам Лефи бежали слезы. «Ты не посмеешь меня вновь оставить. Я тебя не прощу». Артур крепко обнял свою сестру и простоял так целую минуту, а потом, не прощаясь, быстро развернулся и ушел. Лефи, вероятно, бы упала на колени, Если бы я не подхватил ее, он хотел сделать как можно лучше, попытался я ее приободрить. Ты, кажется, интересовалась моей магией, кое-что я все же о ней могу рассказать. Я решил прогулять еще несколько дней школы и остаться в Киото. Тем более мне предложили по нему персональную экскурсию. Сама Исака иногда знакомила меня с местными достопримечательностями, хоть и делала это не особо продолжительно, ибо была занята управлением общины Йокаев. В основном мы с ней посещали храмы синтоистских богов. Благо ее дочь Куна, в чьи руки и отдавала меня правительница Йокаев, когда ее собственное свободное время кончалось, больше знала о развлечениях. Поняв, что боги мне не особо интересны, она потащила меня по другим местам. Удивительно, как много может знать ребенок о родном городе. Мама мне недавно сказала, что ты на самом деле бог, поэтому к тебе надо относиться с уважением. Это так, уставилась на меня Куна, забавная девочка Кицуне, запрыгнув на одну из беседок в парке. То есть ты пропустила тот момент, когда все Йокаи молились одному богу. Наигранно недовольно цокнул я, а я все это время искал среди Йокаев того плохиша, что мне не помолился. Вот наконец ты и попалась, Куна. Так мама и остальные молились тебе. Удивленно выпучила она глаза. Мне, горделиво выпятил я грудь колесом, а я думала, что кому-то из наших, это, наверное, японских богов, поэтому и не стала молиться. Они не помогли, когда мама могла пострадать. У тебя подорвалось доверие к синтоистским богам, я решил мягко прощупать почву. Вдруг образ себя великого удастся еще больше протолкнуть Йокаем, не только у меня. Многие Йокаи из нашей общины негодуют, почему нам помогал бог-чужак, а не кто-то из своих. Обожаю детей, они совершенно не следят за языком. Теперь осталось придумать, как из этих негодующих сделать своих последователей. А что ты можешь? Ну, как бог. Я щелкнул пальцами. Куна засмеялась. Так что, я еще раз щелкнул пальцами. Куна вновь засмеялась. Ты не хочешь показывать, на что способен? Спросила она, вытирая с уголков глаз капельки слез, что выступили от смеха. Я еще раз щелкнул пальцами. Куна с удивленным видом воскликнула, после непродолжительного смеха. Ты хорошо щелкаешь пальцами. Ты странный бог, но точно особенный. Таких я еще не встречала. А щелкни еще один раз, а? Я с негодованием уставился на девочку. Ну, щелкни, бог-щелчок, тебе же это не сложно. Где-то под кустами умирал от смеха Киба, что в очередной раз сопровождал меня. Не нужны мне эти Йокаи. Ничего они в богах не понимают. И Киба не нужен. Молодого бога каждый обидеть может. Пойду-ка си восстанавливать чувство своей гордости. Точно. Куна хлопнула перед собой. Мама же говорила, что ты бог счастья. А сделай меня счастливой. Я прикрыл лицо ладонью, и в это время до меня дошла молитва Куна. Мол, хочется вкусной сладкой ваты. Вату я однозначно способен сделать. А вот будет ли она вкусной? Тьфу. Она же соленая. Сладкая вата соленая. Недовольно посмотрела на меня Куна. Это карма за то, что ты не слушаешься маму, то есть относишься ко мне без уважения. Да, это карма, а не мой особый талант портить любую еду, даже созданную с помощью божественных сил. Возвращение в Куа вышло каким-то будничным, да и дни до него особо ничем необычным не отличались. Следующая неделя в итоге свелась к банальной рутине. Учился в школе, используя ее как способ переключиться и расслабиться, чтобы с новыми силами взяться за ту же магию или иные дела, бегал по контрактам, опять же занимался магией и экспериментами, немного готовился со своими товарищами к предстоящему матчу. К слову, о следующей рейтинговой игре, которая должна произойти совсем скоро. Она будет с Ситри. Сона в ничью сыграла с наследницей Агарис, поэтому им обеим дали второй шанс. Только вот Ситри предстоит сразиться со мной. Она вряд ли даже задумывается о победе. В ее команде уже виден сильный раскол, и с такой группой уже точно никого не выиграешь. Чудо, что Сона вообще смогла вывести игру против Агарис в ничью. Очень хорошо сыграла на гордости дракона, который был у наследницы столпа в качестве ферзя, и безжалостно разменивала свои фигуры, используя их непослушание против них самих. Правда, у Соны все еще оставался верный пё, Геншира. Вообще второкурсники из группы Ситри должны были помочь мне в сражении с лидерами фракции героев, хотя бы обезвредить шестерок, что были при них, но Геншира саботировал мое лидерство и ускакал причинять добро и справедливость туда, куда ему показалось идти правильным. Члены группы Соны, даже успевшего их изрядно достать Саджи, не хотели просто так оставлять одного. Девочки с умоляющими глазками посмотрели на меня, поэтому я махнул рукой и разрешил им отправиться за ним. Много Саджи со своими подругами не навоевал. Чутье его подвело, и он просто не оказался на месте сражения. То есть их вклад в битву был нулевой, что опять же дало урон по репутации Ситри. Возможно, в плохих взаимоотношениях между Ситри и членами ее группы виноват какой-то бог. Только возможно, этого как минимум никто не доказал, а значит не было. Бог чист. На одном из уроков в школе я вспоминал свое сражение с Цао Цао. Ту боль, что испытал, когда схватил его истинный Лангин голыми руками. Урон от света был слишком силен. Почему-то эта мысль меня неожиданно осенила. Я стал очень быстро строчить множество формул на своем холсте. Наконец появилась идея, как использовать силы Валерии, ее Грааль. Надо сделать так, чтобы Валерия не была той, к кому направлен весь поток информации из этого священного механизма, но при этом она должна быть способна воспользоваться полученными знаниями. Желательно еще поставить какую-нибудь защиту, что не даст созданиям, которые не принадлежат нашему миру, контактировать с ней. Блок на сам разум Валерии, или что-то другое. Потрясающе, Ринджи-кун. Ничего не понятно, но потрясающе, воскликнул учитель по рисованию. Твое понимание сегодняшней темы, современного искусства, меня поражает. Высший балл, Ринджи-кун. Акина покосилась на мой холст и прикрыла лицо рукой. То ли ей было стыдно за учителя, то ли за меня. Я разбираться не стал. У меня было более увлекательное занятие. Лифи и Пендрагон разместили в доме по соседству. Все равно он был свободен благодаря дедушке. Днем Лифи была обычной школьницей, а ночью познавала тайны магии под моим руководством. Это было именно то, чего желал Артур своей сестре. Более-менее спокойная жизнь. Я ощущал его тьму иногда. Он приходил в Куа, чтобы взглянуть на свою сестру. Лифи была не единственной, кто усердно учился нынче по ночам. Подобным занималась и моя белая кошечка. У нее были знания про техники жизненной силы, но только в виде сухой информации, что я выкачал из головы Курака. Было бы лучше, если бы Широны хоть иногда занималась с настоящим мастером. И я договорился с одним таким. Ясака согласилась просто так преподать парочку уроков Широны и помочь ей освоить несколько техник синдзюцу, поэтому она по ночам сейчас перемещалась в Киото, где пару часов занималась с лидером Йокаев.